Satterly. Здравствуйте, добрый вечер. Очень рады мы добраться в очередной раз до вашего гостеприимного края. Здесь нас встретило и тепло, чего не было. В процессе нашего путешествия мы проехали всю Канаду, проехали по Западу Америки, побывали в Чикаго. И везде нам говорили, как вам повезло. Вот у нас только что была страшная жара, а сегодня как по заказу прохладно. И мы так озверели от прохлады, что ваше тепло вашего города нас совершенно расслабило. Тем более, что у нас, в общем, достаточно плотный график. У нас перелет-концерт, и так постоянно. А вчера у нас был совершенно свободный день, и мы прекрасно его провели. И за это мы Сент-Луис не забудем никогда. Сегодня мы вам покажем нашу программу, которая называется «Действующие лица». Это такая галерея персонажей самых разнообразных, кинематографических, театральных, литературных. И, конечно же, мы постараемся сегодня поподробнее представить тех авторов, песни которых записаны на нашей серии аудиоальбомов «15 песен». Это Михаил Щербаков, Владимир Музыкантов и Александр Иванов. И начнем мы с песни Михаила Щербакова, с такой небольшой увертюры ко всему нашему представлению, в которой Михаил Щербаков со свойственной ему иронией попытался проанализировать взаимоотношения художника и публики. Вторник, 2 августа. Время 10:50. Лето в поре, однако сказать, что жарко, никак нельзя, не жарко. Солнца не хватит даже и малый паводок извести. Впрочем, откуда паводок? Ветер слаб, небо чисто, суха лежанка. Я вчера фантазировал, и фантазия мне удалась. Выдумал я, что лету как раз и следует быть вот таким, как это. Днем его надлежит шелестеть прохладно, свободно длясь. Тут, полагаю, ты возмутишься, мол, тоже мне лето. Кроме того, я выдумал разнополых двух визави. Скачут они по корту в одном белье и туда-сюда мечут мячик. Эти самец и самка в прямом родстве с божеством любви. Даром, что он кретин, она неряха, как сотни ее землячек. Очень ему по нраву ее 4 ноги и хвост. Ей же в не меньшей степени импонируют бивни его и когти. Ужас, воскликнешь ты, а по мне так это потомки звезд. Глаз не свожу, слежу, все ли ладно у них там на корте. Вроде пока все ладно. Танцоры, музыка, верхний свет. Жаль, что листва кругом чересчур жива, в натуральном искусство тонет. Из-за листвы-то зритель и не ликует, что нет, то нет. Плачет и стонет он, не препятствуй, пусть, если хочет, и плачет и стонет. Многим еще в новинку велеречивые позвонки. От болтовни запястье был и со мною когда-то спазм весь вышел. Веруй, что есть в природе, и кроме этого языки. Спорить не буду, может и есть знаю, не слышу. Полет шмеля. Этот столетник дня не живет, но тем и забавен. Владимир Музыкантов. И третий автор, который представлен в нашей серии 15 песен, это Александр Иванов. У вас не так давно была возможность лично встретиться с этим замечательным человеком и автором. И, конечно, совершенно мне ни к чему говорить о каких-то очевидных достоинствах его песен, которые вы и так и без меня знаете. Но я скажу только одну вещь, что помимо всего вот этого очевидного, есть еще одна удача особая у Саши Иванова. Это то, что он, наверное, единственный мужской автор, ну, автор, мужчина, которому удалось написать потрясающе точную психологически женскую песню. Обычно, когда мужчина берется за что-то такое от женского лица изобразить, либо он сразу предполагает пошутить что-нибудь такое, он за мной долго шел, взял за локоть и так далее. Либо, если он делает это на полном пионерском серьезе, чаще всего это получается не очень убедительно. Александру Иванову это удалось. Песня называется «Чудо». Что не вечер, он приходит, за его спиною лес, легкий невод свой заводит с песней, что полна чудес. Но прельщается на диво красотою рыбьих глаз, из сетей его лениво ускользаю всякий раз. Рыдаю в выступлении, кричу сильней тени, но в сумрачном томлении летят за днями дни. Что не вечер, я латаю его сети ячеи, и узором в них вплетаю лучшие цветы свои. Я большая мастерица и затейница, увы, он ярится и бранится, что опять полно травы. А я бешу от ревности, узри, кричу, узри, но знаю, на поверхности лишь ил да пузыри. Что не вечер, меня губит жадной нежности порыв, ведь всегда в немые губы он целует сонных рыб. А потом от счастья пляшет и поет о чудесах в жирной слизи весь и даже с чешуёю на усах. Ах, если б так же шибко он был счастлив наяву, когда в венке кувшинковом я перед ним всплыву. Что не вечер, сразу взять, где горит его костер, стаи трепетных мерзавок я сгоняю с давних пор. Я почти уже не прячусь, лишь боюсь, который год он насытится удачей и однажды не придет. Но там огонь колышется, вот чудо из чудес, из леса голос слышится, окажется с небес. Но вновь огонь колышется, вот чудо из чудес, из леса голос слышится, окажется с небес. А сейчас мы должны с вами провести небольшое совещание. Мы должны понять, правильно ли мы настроили звук. Вам все слышно? И гитары слышны, и голос слышен. Все хорошо. Всех ли видно? Всех видно, да. Если кому-то не видно, я чувствую, что там люди как-то шеи тянут. Это не очень удобно, может быть, на первый ряд. Ну, ничего. Во втором отделении все распределится так, как нужно. Ну, раз у нас все хорошо слышно и видно, вот все-таки решили, молодцы, правильно? Первые смелые. Все равно подальше хочется, да? Ну и сейчас мы тогда перейдем к нашему родному отечественному кинематографу. Вспомните, пожалуйста, такой старый художественный фильм, который вышел на экраны наших кинотеатров в 1961 году. Он назывался «Бегущая по волнам». И фильм этот имел гордое звание «Самый слабый фильм года». И, может быть, это звание было даже и справедливым, потому что, конечно, блестящей режиссурой он не отличался. Хотя там играли очень хорошие актеры. Маргарита Терехова молодая совсем, Ролан Быков. Но фильм этот дорог нам и памятен, в общем, даже не этим, а тем, что сценарий для этого кинофильма и песни для этого кинофильма написал Александр Галич. Если кому-то довелось видеть этот фильм, то вы, наверное, помните такой момент, когда в море уплывает рыбацкое суденышко, а на корме его сидит сам Александр Аркадьевич и поет свою балладу о Фрезе Грант. Шел корабль из далекой Австралии, из Австралии, из Австралии. Он в Коломбо шел и так далее, и так далее, и так далее. И корабль этот вел из Австралии капитан Александр Грант. И была у него дочь-красавица, дочь-красавица, дочь-красавица. Даже песня тут заикается, даже песня тут заикается. Уж такая была красавица, это самая Фрези Грант. Как бы там ни было, но корабль плыл-плыл и был в пути полтора месяца, когда вахта на рассвете заметила огромную волну метров 100 высотой, идущую с юго-востока. Все испугались и приняли меры достойно утонуть. Однако ничего не случилось, корабль поднялся, опустился, и все увидели остров необычайной красоты. Фрези Грант стала просить отца пристать к острову, но капитан Грант, естественно, и с полным основанием ответил, что острова эти всего-навсего пригрезились. Острова эти нам пригрезились, нам пригрезились, нам пригрезились, нам пригрезились эти отмели, эти пальмы на берегу. А к мечте, дорогая Фрези, я пристать никак не могу. Что ж, вы правы, сказала Фрези, что ж, прощайте, сказала Фрези, что ж, прощай, мой отец любимый, не сердись понапрасну ты. Пусть корабль к мечте не причаливает, я смогу добежать до мечты. И с этими словами Фрези прыгнула за борт. Это совсем не трудно, как я и думала, сказала она, побежала к острову и скрылась, как говорится, в тумане. И бежит по волнам, чуть касаясь воды, и на зыбкой воде остаются следы. Все бежит сквозь ненастье и мрак до конца. Все бежит и надежду приносит в сердца Фрези Грант. Когда мы вспоминаем песни из кинофильмов, нам, конечно, было бы несправедливо не вспомнить Владимира Высоцкого, который отметился в кино не только как блестящий актер, но и как автор песен для многих кинофильмов. И вот вспомните, пожалуйста, такой фильм «Опасные гастроли». Это когда там сюжет такой, там из Петербурга в Одессу приезжает труппа артистов и под видом гастролей собирает деньги на терроризм. На революцию, Лида. На революцию, вот. Хорошо. На революцию. И лейтмотивом этого фильма является вот эта песня, которую мы вам сейчас с удовольствием споем. Дамы, господа, других не вижу здесь, блеск и изыск общества прелестны. Сотвори, Господь, хоть 50 Одесс, все равно в Одессе будет тесно. Говорят, что здесь бывала королева из Непала и какой-то крупный лорд из Эдинбурга. И отсюда много ближе до Берлина и Парижа, чем из даже самого Санкт-Петербурга. Вот приехал в город меценат и крец, весь в деньгах с задатками повесы. Если был он с гонором, то будет бес, шаг ступив по улицам Одессы. Нет прохода здесь, клянусь вам, от любителей искусства, и об этом много раз писали в прессе. Если в Англии и Штатах недостаток у меценатов, пусть приедут, позаимствуют в Одессе. Грузчики в порту, которым равных нет, отдыхают с баснями Крылова. Если вы чуть-чуть художник и поэт, вас поймут в Одессе с полуслова. Из подробностей пикантных две мужчин столь элегантных в целом свете вряд ли встретите бы, смогли бы. Ну а женщины Одессы все скромны, все поэтессы, все умны, а в крайнем случае красивы. Все в Одессе, море, песни, порт, бульвары, много лестниц, крабы, устрицы, акации, бизон, шанте. Да наш город процветает, но в Одессе не хватает самой малости театра варьете. Исаак Дунаевский. Песенка из кинофильма «Моя любовь». Знаете, очень важно помнить сюжет этого кинофильма. Там одной девушке, молодой, которую играет Лидия Смирнова, в наследство от трагически умершей сестры достался маленький ребенок. И врачи, конечно же, посоветовали не говорить ребенку, что он не родной. И раз ребенку не говорить, значит, никому не говорить. И вот девушка молодая, незамужняя, комсомолка, появляется вот с ребенком. Ай-яй-яй. И у нее было два жениха, два кавалера. Так вот, один от нее отказался, а другой нет. Вот, собственно, весь сюжет фильма, и песенка такая же незатейливая. Любовь не надо, явится незваной, счастьем расцветет вокруг. Он придет однажды, ласковый, желанный, самый настоящий друг. Будут все нежнее, долгожданней встречи будет каждый день весна. Но однажды в темный, непогожий вечер ты придешь домой одна. Медленно платок развяжешь, слово никому не скажешь. Ночью лишь подушки девичьей подружки выплачешь свою тоску. Если все не так, если все иначе, если думать нету боли. Если грудь теснит, если сердце плачет, плачет от невысказанной боли. Если каждый день этой болью меришь, если никому не веришь, если, расставаясь, встреч не хочешь вновь, значит, ты ушла, моя любовь. Не так, если все иначе, если ночь полна цветами, если сон бежит, если сердце плачет, плачет благодарными слезами. Сердце тесен, если воздух полон песен, если, расставаясь, ищешь встречи вновь, значит, ты жива, моя любовь. Старый детский кинофильм. Точка, точка, запятая. Точка, точка, запятая. Вышла рожица смешная. Ручки, ножки, огуречек. Появился человечек. Увидят эти точки, что построят эти ручки, далеко ли эти ножки уведут его. Как он будет жить на свете, мы за это не в ответе, мы его нарисовали только и всего. Что вы, это важно, чтобы вырос он отважным, чтобы мог найти дорогу, просчитать разбег. Это трудно, это сложно, но иначе невозможно. Только так из человечка выйдет человек. Впрочем, знают даже дети, как прожить на белом свете. Легче этого вопроса нету ничего. Просто надо быть правдивым, благородным, справедливым, умным, честным, сильным, добрым, только и всего. Как все просто удается на словах и на бумаге. Как легко на гладкой карте стрелку начертить. А потом идти придется через горы и овраги. Так что прежде, человечек, выучись ходить. Как чудесно, что однажды получается то, что раньше не умел. Но тотчас же вдалеке обозначается недостигнутый предел. И опять идешь, пока не одолеешь и конца. Пути не видно, но зато будет час, настанет время, и однажды ты сумеешь то, что не умел еще никто. Точка, точка, запятая, два кружочка вместо глаз. Точка, точка, запятая, это кто-нибудь из вас. Добрый путь, дорога, требует отваги, и мечта зовет искать и находить. Ты поднимешься на горы и пройдешь через овраги, только прежде выучись ходить. Точка, точка, запятая, запятая. действующие лица. И на этот раз это будут такие литературные аллюзии, какие-то, может быть, намеки на литературных персонажей. Барды — народ очень начитанный, они много читают книжек и частенько что-нибудь такое по мотивам сочиняют. Может быть, даже не вполне по мотивам, а, скажем так, около того, под впечатлением, скажем так. И первая песня из этой нашей вот серии — это песня Владимира Музыкантова, автора, на которого я хотела бы обратить ваше особенное внимание. Он живет в городе Филадельфии уже давным-давно, с 93 года. Он занимается наукой, что-то такое очень важное для человечества делает. По-моему, это называется направленная доставка лекарств в кровотоке. То есть вот он это сделает и получит Нобелевскую премию. И сказал, что когда получит ее, то бросит науку и будет песни писать. Врет, наверное. Хотя мог бы, понимаете, то есть то, что сочиняет Владимир Музыкантов, это достойно всяческого внимания, самого пристального. И недаром именно с него началась наша серия 15 песен, вот диски, которые мы вам привезли. И где, на этом диске его песни спели самые знаменитые барды, и не только барды, актеры. С огромным удовольствием спели, теперь они у них в репертуаре, и я считаю, что наша вот цель достигнута. Владимира Музыкантова узнали, наконец, в России. Его никто не знал. Итак, Владимир Музыкантов. Песня называется «Смерть чиновника». Но это не тот чеховский чиновник, который, как вы помните, чихнул на лысину генералу и от горя умер. По глубине драматизму и такой мощи это скорее гоголевская шинель. Во всем виновный, дрожа как лист, живет чиновник, растущий вниз, в движениях мелок, бесстыдно лыс, приятель белок, потомок крыс, ни врач, ни плотник, ни альпинист. Штабной работник, бумажный глист, живет убого, как не живет. Худые ноги, большой живот. Летят недели, года бегут, но в этом теле, как заключенный тайком от всех, живет ученый, растущий вверх, живет прозаик, растущий внутрь, никто не знает его минут, и в той же коже свидетель Бог живет. Художник, растущий в бок. Во всякой драме есть свой статист. Ах, мама, мама, ну, улыбнись. Пускай без денег, пускай рогат, но не без денег. Признаюсь на чистоту, я сам не знаю, куда расту. Я твой шиповник, твой кипарис, шептал чиновник, растущий вниз. Мне скажут здрасте, но налепил такие страсти, что твой Шекспир, он вам не ровня. Шекспир не врет, умрет чиновник, и мир умрет. произведение, которое мы вам покажем, называется «Стрекоза и муравей». Его написал автор из города Харькова Владимир Васильев. В данном случае он выступил как композитор, и, написав музыку на стихи очень известного в России, я думаю, что и в Соединенных Штатах тоже, поэта и писателя Дмитрия Быкова. «Стрекоза и муравей». Да, подлый муравей, пойду и попляшу, и больше ни о чем тебя не попрошу. На стеклах ледяных играет мертвый глянец, зима сковала пруд, а вот и снег пошел. Смотри, как я пляшу, последний стрекозел, смотри, уродина, на мой последний танец. Ах, были времена, под каждым мне листком был столик, вазочки, чайник со свистком и радужный огонь росистого напитка. Мне только то и впрок в обители мирской, что добывается не потом и тоской, а так из милости, за даром от избытка. Замерзли все цветы, ветра сошли с ума, все, у кого был дом, попрятались в дома. Согбенные рабы соломинки таскают, мышь, неспособные к работе и борьбе. Умеем лишь просить, пусти меня к себе, и гордо подыхать, когда нас не пускают. Когда-нибудь в раю, где пляшет в вышине веселый рой теней, ты подползешь ко мне, худой, мозолистый, угрюмый, большеротый, завистью следя воздушный мой прыжок. Попросишь, стрекоза, пусти меня в кружок, а я тебе скажу, пойди-ка поработай. Следующая песня называется «Подросток». Ее написал Михаил Щербаков. И это уже такая темная достоевщина. Ты сам изрек тот чист, кто нем в том свет. Я в нем, я знал, ты прав, слов нет, я в нем, хоть и был строптив, криклив, картав, стал нем, и что ж, ты прав, нет слов, ты прав. Гонор, ужимки публики манерной, говор скверный, архитектурный срам и стыд, амуры крылышками плещут, резвятся гипсовые нимфы, блещут нимбы дурной латунью, и глядит на них угрюмо, стиснув зубы, злой подросток, как сгусток весь, как перекресток. Ему б хотя бы 2-3 бомбы, уж он тогда бы эти нимбы, он бы им бы, уж он бы задал им тогда его подошвы на бок сбиты. Он спотыкается и бредит, спит и грезит не о погромах ли, ну да, они мерещатся ему, а что стесняться, и казни тоже снятся, но только после, чтобы лавры, и непременно сразу праздник мавры в красных ливреях, люстры ходуном, и шелку, чтобы для медовой ежесезонной куртизанки вдоволь в замке, и все, что хочешь за окном. Ему не кровь важна, важнее любовный голод. Он мал, он зол, он молод. Да что он сможет, слабонервный, по физкультуре не отличник, первый хищник, его раздавит, не жуя, еще вдобавок и заика, и близорук, и раб желудка, дико, жутко. Однако это тоже я. О, боже, боже, как же трудно мне со мною. Нет, нет, и взвою, взвою. Если пойдешь ты пешком через ручей к развилке, то укрепи гребешком волосы на затылке. Порох и дробь выбросил он, страхи забудь лесные. Смело шагай, это сон, хищники в нем не злые. Не подведет тишина, сумерки не обманут. Глянет из тьмы хижина, страхи назад отпрянут. Конный туда ни за что, дело другой, пеший. Это твое, это то, где чудеса и леший. И бубнит заклятие, нет у него ничего, кроме его занятия. Кровля над ним ветхая, вслипывает протяжно. Знаешь, он кто? Это я или не я? Не важно. Важно, что не пропадешь, даже не огорчишься, если пешком ты пойдешь, а не верхом помчишься. Наискосок за овраг, через ручей и поле. А гребешок — это так, для красоты не более. Еще одна песня Михаила Щербакова, которая называется «Памяти всех». И он написал ее в соавторстве с итальянским композитором Нино Рота. Песня имеет самое непосредственное отношение к кинематографу, потому что мелодию эту Михаил Щербаков подслушал в кинофильме «Крестный отец», часть вторая. Что в чужом краю, что в отче, на высоком небосводе не увидишь ты алмазов, да и кто их видел, впрочем, при какой такой погоде. Счастье капризно, да и тревожно, а жизнь она и вовсе одна, второй не будет. Рим с собою взять не можно, помаяч пока что возле, папа римский не осудит. Рим нисколько не в упадке, он щебечет и хлопочет. На расхват идут напитки, курс порядки биржевой. Люд заморский по руинам резво скачет, пальцем тычет во что хочет. Отчего бы в самом деле не скакать, пока живой? За сто лир цена смешная. Ты фламбир купи с изюмом и направься вдоль Дель-Корсо, юных барышень смущая серым в клеточку костюмом. Ах, эти барышни глазами серьезными своими моргают так прелестно. Мы умрем, черт бы с нами, а вот что случится с ними, совершенно неизвестно. На скамейке ренессансной у античного забора не забывай. забудь, что ехать скоро и бесед не проводи. Что там за архитектура, синьорина, что за флора там, синьора? Не твоя печаль, приятель, погулял и проходи. В свой черед коснется слуха тот сигнал валторны строгой, что вязать велит пожитки, ни пера тебе, ни пуха, отдохни перед дорогой. Влажный рассвет тебя разбудит, портье ключами щелкнет, а дальше как придется. Жизнь одна, второй не будет, но пока валторна смолкнет, колокольчик распоется. Жизнь одна, второй не будет, но пока валторна смолкнет, колокольчик распоется. Закончить наше первое отделение мы бы хотели песней Александра Иванова, который тоже у нас представлен в нашей серии «15 песен», и где вот эту песню, которую сейчас мы исполним, поет замечательная певица Ирина Богушевская. В час далекий от рассвета, когда птицы крепко спят, летают только дети и счастливые парят. В час нечаянных находок, в ночь загаданных утрат, в центре города и года два беспутных пешехода заблудились до утра по всей округе. В окнах свет погашен, но нам не страшен наш неблизкий путь. Давай покружим, свой маршрут нарушим, давай еще свернем куда-нибудь. Как чудесны в переулках качанье фонарей, музыкальные шкатулки незакрюченных дверей, и как трепетны во мраке им внимают, не дыша, одинокие собаки, заплутавшие гуляки и ночные сторожа по всей округе. Мирно спят супруги, их сны упругие, синие шары. А мы все кружим, в эту ночь мы дружим. Давай еще покружим до зари. Одинок на театральной, Шиллер бронзовый суров, как намек официальный на коварство и любовь. Нашей встречи печалят, как примерный семьянин. Он, конечно, гениален, но немного театрален этот важный господин. Ах, милый классик, да, немного поздно смотреть на звезды, сном не дрожа. Но как же ясен этот путь во мраке, где лишь собаки, мы и сторожа. Пай-ра-па-пай-ра, ла-па-ра-па-пай-ра. Как же ясен этот путь во мраке, вставать.